гнев. Обитель ада пропитана агрессивностью. Эта агрессивность обусловлена такой устойчивой и всепроникающей ненавистью, что вы теряете всякие ориентиры, против кого направлена ваша агрессивность, кто агрессивен по отношению к вам. В вашей душе доминирует постоянная неуверенность, постоянное смятение. Вы возвели вокруг себя такие стены агрессии, что даже если бы умерили собственный гнев, ваше окружение обрушило бы на вас еще большую агрессивность. Это подобно прогулке пешком в жаркую погоду. Выйдя из дому, вы некоторое время чувствуете прохладу, но так продолжается недолго, потому что вас окружает горячий воздух. Агрессивность обители ада как будто не является, собственно, вашей агрессивностью. Кажется, что она пропитывает все пространство вокруг. Здесь царит крайняя теснота и клаустрофобия. Нет места для дыхания, нет места для действия. Все жизненное пространство полностью загромождено. Агрессивность настолько интенсивна, что если бы вы, стремясь утолить ее, просто убили кого-то, вы получили бы очень незначительное удовлетворение, ибо агрессивность по-прежнему окружает вас со всех сторон. Даже если вы попытаетесь убить себя, то обнаружите, что убийца остается. Вам никогда не удастся убить себя полностью. Существует постоянное окружение агрессивности, которым никогда не знаешь, кто кого убивает. Это подобно попыткам съесть самого себя изнутри. Съев себя, съевший остается. Он и сам должен быть съеден, и так до бесконечности. Кусая собственный хвост, крокодил питается им, но чем больше он ест, тем больше растет. Конца этому нет. Устранить боль посредством агрессии фактически невозможно. Чем больше вы убиваете, тем больше укрепляете убийцу, который будет находить новые объекты для убийства. Агрессивность непрерывно возрастает, пока не исчезнет свободное пространство. Все окружение уплотняется, не остается просвета даже для того, чтобы оглянуться назад или нагнуться. Все пространство заполнено агрессивностью. Оно свирепо. Нет никакой возможности создать наблюдателя, который бы удостоверил ваше саморазрушение. Нет никого, кто дал бы вам отчет. И в то же время агрессивность усиливается. Чем больше вы разрушаете, тем больше создаете. По традиции агрессивность символизируется небом и землей в красном огне. Земля превращена в раскаленное до красна железо, а пространство заполнено огнем и пламенем. Не остается места, где можно было бы вдохнуть прохладный воздух или ощутить облегчение от жара. Все, что вы видите вокруг, оказывается горячим, напряженным, чрезвычайно стесненным. Чем энергичнее вы пытаетесь уничтожить своих врагов или одержать верх над оппонентами, тем прочнее создаваемое вами же противодействие, тем сильнее встречная агрессивность, которая снова и снова обрушивается на вас. В адской обители мы испускаем языки пламени, которые постоянно возвращаются к нам. Нет никакого просвета, в котором можно было бы ощутить простор, открытость. Зато есть постоянные усилия, временами чрезвычайно коварные. Они направлены на то, чтобы закрыть все пространство. Адская обитель может быть создана только вашими взаимоотношениями с внешним миром, тогда как в обители ревнивых богов материалом для создания ассурической ментальности может стать ваша собственная психологическая связанность. В адской обители постоянно действует ситуация взаимоотношений, когда вы стараетесь с чем-то бороться, и эта борьба отражается на вас самих, постоянно возобновляя состояние острой клаустрофобии. В конце концов, совсем не остается пространства для общения. Единственный способ общения здесь состоит в том, чтобы вновь и вновь возрождать свой гнев. Вы думаете, что вам удалось выиграть войну на вытеснение? Вы уже не получаете ответов от своего противника. Вы вытеснили его из самого существования и оказываетесь лицом к лицу с собственной агрессивностью, которая обращается на вас самих. Ей снова удается заполнить все пространство. Еще раз вы остаетесь в одиночестве без всякого выигрыша и еще раз ищете возможность сыграть в ту же игру. Это продолжается снова и снова. Вы играете не ради удовольствия, а потому что не чувствуете себя в безопасности, не ощущаете достаточной уверенности. Если у вас нет возможности защитить себя, вы чувствуете мрак и холод, а потому вам приходится вновь разжигать пламя. Для этого необходимо непрерывно сражаться и этим поддерживать себя. Нельзя прекратить эту игру, и вы обнаруживаете, что только борьбой и занимаетесь все время.